После каждого ее оргазма, когда она, обмирая, падала и затихала на несколько мгновений на его груди, Рубинчик чувствовал себя Рихтером или Паганини, который только что блистательно сыграл сложнейшую симфонию. В ночной сибирской тишине ему даже слышались беззвучные аплодисменты ангелов и крики бис, и он не вредничал и не заставлял себя долго просить, а тихо шевельнул своими чреслами и играл на бис, сначала в миноре, но уже через минуту переходя к мощным мажорным аккордам и к настоящему крещендо. Позже, перед тем, как отпустить себя, Рубинчик, из последних сил контролируя ситуацию, снова отжимался на своих волосатых руках и с нежной улыбкой смотрел на новорожденную русскую женщину. Он гордился собой. Пожар чувственности уже пылал в этом камине на полную мощь, без его помощи. Этот пожар выламывал ее тело до хруста и выбрасывал из него жаркие протуберанцы страсти. Не в силах дотянуться до губ Рубинчика, она лизала языком волосы на его груди, прикусывала зубами его плечи и вонзала свои ногти в его спину и голову. Он смотрел на нее и знал, что теперь, после того, как он кончит первый раз, ему не придется долго ждать второго захода. Эта половчанка возбудит его своей нетерпеливой нежностью и робкой стыдливостью новой наложниц. Она сделает все, что он повелит, и она будет выполнять его приказы не из мистической завороженности, как в начале, а с ликованием новообращенной служительницы Бога. Да, лежа под ним на спине, на боку, на животе, на локтях и коленях, или взлетая над ним скифской амазонкой, она, русская Ярославна или Василиса, будет всегда видеть в нем Бога, в нем, в Рубинчике. А к утру, когда она истечет, как ей будет казаться, уже абсолютно всеми соками своего тела, и когда ее кожа станет прозрачной, а тело невесомым, и падающим в свободном, как в космосе, падении, в это время при рассветной прохладе, ползающей в просветлевшее окно, она даже в самых затаенных уголках своего сознания будет молиться на него и нежить в себе его образ, как в XII веке женщины молились чувственно эротическому культу Христа. И тогда он опустит ее доверчиво послушное тело на пол, поставит ее на локти и на колени, и с помощью вазелина одним мощным ударом войдет в ту крохотную и почти не расширяющуюся щель, которая обожмет его копье до нового зажима дыхания и души. Крик ужаса, клекот слез, дикие рывки ее тела, стремящегося сбросить раздирающую боль — попытки уползти из-под него, вырваться, освободиться. А потом, когда он вонзит ей в рот свои пальцы и почти до боли оттянет ей челюсть, тихое постанывание, скулёж и покорный плач, а сквозь нег медленное, очень медленное, но уже через минуту все ускоряющееся повиливание ягодицами, быстрее и быстрее. И находью рысью, и, наконец, кач до хрипа, до воя, до крика, до проникновения его копья в ее позвоночнике, кажется, еще дальше, в грудь, в легкие, в горло, и на исходе до дикого, сумасшедшего, разнузданного и синхронного у обоих оргазма. В свете сиреневого русского рассвета пустое мертвое тело рухнет под ним на полу, влажное от пота, мокрое от спермы и бездыханное от такого счастья. Он сядет на пол к ее лицу. Он поднимет ее легкую голову на свои колени и будет гладить ее тонкие русые волосы. А она, бессильная и безмолвная, даже не открывая своих серых половецких глаз, станет тихо вылизывать его опавшую плоть, отлетая в сон, в забытье, в детство, где такими же тихими сытыми губами она подбирала перед тем, как уснуть, последние капли молока из соска своей матери. Ради этого...